Глава 10. Удачливый таксист. Когда я вернулась, Эскалант уже ждал меня за столиком. По пути в зал я позвонила Мари и вкратце все рассказала. Подруга отрезвила меня, и я была ей благодарна. В этой ситуации он оказался невиновным, но все же это не мешает ему начать новый список похождений современного Казановы именно с меня. Я не могла ему доверять. Этот человек слишком сроднился с репутацией плейбоя. Итак, с помощью любезного официанта я расположилась на высоком стуле и откинулась на его спинку. Как часто тебе приходилось покупать внимание женщин, которые не соблазнялись на твои природные достоинства? Эскалант сидел напротив меня, положив руки на подлокотники. Маску он уже снял, позволяя всем любоваться идеальностью его внешности. Слушая мои слова, он потирал подбородок одной рукой, и губы растянулись в ироничную улыбку. «Ты первая у меня». Я старательно расправляла салфетку на своих коленях, пытаясь скрыть свою истинную реакцию на его ответ. Виктору Эскаланту действительно мало кто может отказать, разве что, когда он был в детском саду. Официант любезно наполнил мой бокал. Под пристальным взглядом Эскаланта, от которого мне хотелось укрыться под столом, я сделала глоток шампанского. «Я вот о чем думаю в последние несколько часов», — задумчиво протянул Виктор. «Как часто тебя наказывали дома за твои выходки?» Я кинула на него рассерженный взгляд. Он явно наслаждался разговором. «Очевидно, тебе совсем не о чем размышлять, кроме этого. Сочувствую. Правда». «Дерзи, пока можешь», — усмехнулся Эскалант. «О, спасибо, конечно, но твое разрешение мне... как-то...» Я театрально задумалась. «Да пофиг мне на твое разрешение». Самодовольная улыбка не сходила с его лица. Эскалант резко наклонился вперед, сцепив руки перед собой, и молвил с нотками угрозы в голосе. «Это пока». Я ахнула, услышав его заявление, но ответить не успела, появился официант, готовый принять у нас заказ. Я наспех заказала легкий салат из овощей, Эскалант — какое-то малознакомое блюдо из французской кухни. Я в уме прокручивала все его слова и отгоняла от себя подлое чувство восторга от фразы, звучавшей как обещание. Мы снова остались наедине, если не учитывать заполненные столики вокруг такими же, как мы, участниками аукциона. Странно, но я не увидела ни Эйда, ни Мари. Тетушка сидела в компании других организаторов за одним из столиков. Я помахала ей. Ну а тот факт, что Амалия с женихом тоже куда-то запропастились, меня не удивил. Я сложила руки на коленях, положив локти на ручки стула. Эскалант не спускал с меня глаз. Это очень смущало. Чувствовала себя участником дуэли взглядов. Нас разделял небольшой столик, укрытый золотистой скатертью. На миг мне показалось, что он хочет отбросить его в сторону, чтобы добраться до меня. Я гнала от себя чувство симпатии к этому человеку, отчаянно цепляясь за недостатки, которые отталкивали меня от ему подобных. «Ты согласовал с отцом такую огромную сумму, которую потратил сегодня?» Брови Эскаланта сдвинулись. «Мне не нужно согласовывать трату собственных денег». «Ах, да, ну, конечно», — саркастично молвила я и сделала еще глоток игристого вина. Ох, эти испорченные семейными деньгами детки. «Злата». Его голос звучал с непривычной холодностью. «Благотворительный взнос я сделал исключительно из своих сбережений». Мой взгляд, брошенный на него поверх бокала, позволил мне заметить резкую перемену в нем. Между нами повисла пауза. Нам принесли наш заказ. Я раздумывала над его словами, все еще считая Эскаланта испорченным и избалованным как женским вниманием, так и семейным богатством. Но лучик просвета все же появился. Я вдруг услышала свой вопрос будто со стороны, ведь он мог подумать, что я сую нос не в свое дело, словно пробивая почву его финансового положения. «Да брось, Первая сдалась я, когда молчание стало невыносимым, и отложила столовые приборы. «Неужели я настолько тебя обидела?» «Не припомню, когда я обижался на что-то в последний раз», — грубовато бросил он, не поднимая глаз от своей тарелки. «Напомнить? Пару минут назад тебя донимала бестактными вопросами одна наглющая девчонка». Он хмыкнул. «Я скорее разозлился». «О, ну тогда я зря переживала». «Ты переживала, что обидела меня?» Его тон смягчился, и он посмотрел на меня, делая глоток. Я поняла, что сболтнула лишнее. «Видишь ли, мне не свойственно обижать людей. Когда это весьма редко происходит, меня беспокоит совесть. Ах, ну да, смотри, совесть — это такая штука, которая эмоционально донимает честных людей». «Ясно», — протянул тот, откидываясь на спинку стула. «И долго тебя мучила совесть после того, как ты измывалась над страхами своих потенциальных ухажеров?» «Все понятно. До него дошли разговоры обо мне и о моих выходках, когда я отпугивала от себя будущих женихов. Я закусила губу под его выжидающим и насмешливым взглядом. «Не очень», — буркнула я. Он усмехнулся. «Так и думал». Его самоуверенность зашкаливала, и меня это ужасно бесило. «Ты только что в очередной раз подтвердил мое первое впечатление о тебе». «Да ну! Поделись со мной домыслами о моей скромной персоне». «Какой угодно, только не скромный», — фыркнула я. «Все верно. Я повторюсь, скромность — удел женский». «О, Господи! Ты несносный, самовлюбленный сноб!» «Прости», — он вытаращил глаза. «Он простит!» — в сердцах я указала рукой в небо. «Ты настолько себя любишь, что, могу поспорить, целуешь свое отражение. А виноваты в этом прежде всего бедные женщины, боготворившие тебя». «Меня никто не обожествляет. Меня соблазняют или соблазняю я», — пожал плечами он. «И как ему удается вгонять меня в смущенные краски за доли секунды?» «И да, я самоуверен. Почему мне таким не быть?» «Действительно, он красив, богат, успешен. Его достоинства можно перечислять до бесконечности. Именно это и позволяет ему быть популярным у женщин. Чем он с удовольствием пользуется? И, конечно, ему интересна я, но лишь потому, что еще никому не удавалось подобраться ко мне настолько близко. Мне было неприятно признавать это. Истинные причины того, почему я всегда стараюсь отпугнуть парней, он не знает. И это, очевидно, еще сильнее его привлекает». Из раздумий меня вывел его пристальный взгляд, и я поняла, что он ждет ответа на вопрос, который я не слышала. «Амалия говорила с тобой сегодня?» Я удивилась. Он ведь не может знать, что я подслушала ее истерику, которая полностью оправдала его в моих глазах. Но только в этой истории. «Нет, с чего бы ей заводить со мной беседу?» — равнодушно молвила я. «Потому что я настоял». «А, тогда понятно. Я решила не говорить ему о том, что слышала. Его взгляд снова меня встревожил, словно я была обнажена перед ним. Как так получалось, что наша беседа из развлекательной и непринужденной одним лишь взглядом превратилась в нечто безмолвное, интимное?» Эскалант потирал указательным пальцем свою нижнюю губу. «Мне вдруг вспомнился наш поцелуй. Стало жарко. Я будто все еще чувствовала его руки, такие крепкие и властные. Потанцуем?» Это безобидное предложение прозвучало чересчур соблазнительно. Я не устояла. «Будем считать это бонусом за твою щедрость», — неловко пошутила я, когда вкладывала свою ладошку в его протянутую руку. Эскалант улыбнулся и повел меня вниз на первый этаж, где уже танцевали пары. Я заметила взгляды, которыми нас провожали. Мы остановились в центре огромной комнаты. Играла медленная красивая музыка в живом исполнении. Виктор обнял меня, и я положила руку ему на плечо. Впервые его касаюсь с тех пор, как мы целовались. Я не могла скрыть своего волнения и наслаждения от близости этого человека. Мой разум начал отключаться, когда он легко вел меня в танцы под чувственный голос певца. «Я надеюсь, бонус накопительный», — наклонившись, шепнул он. Заметив мой непонимающий взгляд, Эскалант пояснил. «Танец ты назвала бонусом за щедрость. Я настаиваю на накопительном условии премирования». «Я подумаю», — ответила я, не в силах отвести глаз от его чувственного рта. Эскалант посмотрел на мои губы и потом снова поднял глаза, словно безмолвно спрашивая, помню ли я, хочу ли я повторения. «Что ты делаешь?» — недоуменно спросила я, когда он взял меня не за ладонь, а обхватил длинными пальцами мое запястье. «Считаю твой пульс». «Зачем?» — спрашивала я, понимая, что он-то меня и выдаст. «Хочу убедиться». «В чем?» Он склонился к самому уху и прошептал, что ты хочешь меня так же сильно, как и я тебя. И не успела я переварить эту фразу, как он увел меня из зала по направлению к выходу. Держа меня за руку, он быстрым шагом вышел на улицу. Потом остановился и оглянулся по сторонам, будто искал кого-то. «Виктор, что ты задумал?» — встревоженно спрашивала я его. Он так же резко продолжил путь, как и остановился. Мы шли к дороге, пропуская или обгоняя мимо проходящих людей. «Мне нравится, когда ты называешь меня по имени. Крошка». На миг бросил он на меня взгляд. «Ты не ответил мне?» «Такси!» — резко остановил он черно-желтое авто. «Такси?» — эхом повторила я. «Именно!» — пробормотал он, открывая перед обескураженной мною дверь и буквально вталкивая меня в него. Я испугалась, когда он залез следом. «Сделай круг по городу!» Глядя на меня, обратился Эскалант к водителю, протягивая ему сложенные купюры. «Понял!» На миг глаза таксиста зажглись азартом, когда он увидел внушительную сумму. «Виктор, что ты делаешь?» Тяжело дыша спросила я, чувствуя себя загнанным зверьком, который сейчас станет ужином. Его глаза поблескивали в темноте, став почти темными, когда Эскалант нависал надо мной. Я отклонилась на сиденье, и это была моя ошибка. Под его натиском я почти лежала. Вдруг он резко склонился к моим губам и стал властно целовать. Я уперлась руками в его грудь, но от этой железной схватки не столь легко освободиться. Это был не тот поцелуй, который я так часто вспоминала. Эскалант словно наказывал меня, демонстрируя, на что он способен. Что значит, когда не подчиняешься его воле? Но постепенно мой разум затуманился. Я обмякла в его объятиях, даже не успев заметить, когда его поцелуй вместо грубого стал страстным. На меня он подействовал моментально. И Эскаланту уже не надо было меня держать. Я сама льнула к нему, отвечая на поцелуй и обнимая его за шею, бесстыдно позабыв, что мы в автомобиле не одни. «Ты как мед», — шептал он. Я почувствовала, как его пальцы на моем затылке зарываются в волосы, и возбуждающий ток прошелся по моему телу. Когда он поднял голову и посмотрел в мои глаза, я уже мало что соображала. Во мне было лишь одно чувство — сожаление, что прекратилась эта сладкая мука. «Кажется, я нашел к тебе подход». Он сверкнул кривой полуулыбкой. Мне не хотелось убирать руки от его груди. Я слышала его сердцебиение под своей ладонью. Желание коснуться его кожи было непреодолимым. Это помешательство скоро осудит мой голос разума, но я хотела насладиться им сполна. «Меня бесит твоя самоуверенность». «Это мы уже выяснили, крошка». Я, все еще плохо соображая, инстинктивно перевела взгляд на его губы. Это пошлое обращение мне жутко нравилось. Он был на таком близком расстоянии, что голова кружилась, и этот его запах... Кажется, я превратилась в похотливую самку. «Ты прав. К черту разговоры», — прошептала я. Поддавшись настроению сегодняшнего безумного вечера, я схватила за лацкан его смокинга и притянула его к себе, прильнув к губам в поцелуе. Заметно было, что Эскалант несколько опешил от такого поворота событий и даже не сразу ответил мне. А может, специально ждал, пока я войду во вкус. Но мне было все равно. Я хотела лишь одного — возобновить это ощущение. Наверное, это и была страсть. Как несправедливо, что именно этот человек разбудил во мне подобные чувства. Кажется, это удел всех сердцеедов. Чувствуя себя распутной, я коснулась его губ языком и услышала, как он застонал. Эскалант перетянул меня с сиденья к себе на руки и с напором ответил на мой поцелуй. Его руки нагло гуляли по моему телу. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Эскалант резко отпрянул от меня, спустив со своих рук. Мы молчали, тяжело дыша. Я заметила, что его рука слегка дрожит. Неужели из-за меня? Я мысленно самодовольно улыбнулась. «Не смотри на меня так», — хрипло сказал он. Я не знала, как реагировать на его слова, вроде бы и обидно, но и прозвучали как комплимент. «Только ты имеешь способность одновременно обидеть и похвалить», — недовольно пробормотала я, уставившись в окно. Теперь стыд за свой проступок накатил на меня. Я поддалась его коварному очарованию, и, словно свидетельство этому, мои губы горели от наших поцелуев. «Я хочу домой», — заявила я, не глядя в его сторону. «А может, ко мне?» Слова Эскаланта словно прозвучали, как итог моих мыслей. Мой убийственный взгляд, брошенный в его сторону, был более чем красноречив. «Прости, неудачная шутка», — обезоруживающе поднял ладони тот. Пока он называл таксисту мой адрес, я скрестила руки на груди и забилась в угол сиденья подальше от него. К счастью, мы проезжали как раз район тетушкиного дома. Я жутко устала. Меня утомили события этого вечера и выпитое спиртное. А еще эти игры в кошки и мышки. Как только авто остановилось, я быстро вышла, но услышала ступающего позади Эскаланта. «Не стоит меня провожать», — попыталась запротестовать я, но он остановил меня, схватив за руку и развернул к себе лицом. И почему он всегда применяет свою силу и демонстрирует превосходство надо мной? «Крошка, я действительно пошутил. Очень и очень неудачно». Я облизала губы и высвободила руку. «Спасибо за чудный вечер», — пробормотала я, чувствуя неловкость, усталость и злость. «Нет», — криво улыбнулся тот, — «тебе спасибо». Я отклонилась, увидев, как он начал склоняться ко мне. Эскалант замер. «Доброй ночи», — грубо молвила я и оставила его за дверью.